Я думаю, Паша, что ты такой давно успешный, потому что ты глубоко равнодушный ко всему и ко всем человек. Ну-ну-ну-ну-ну, замотал головой Киларев. Это неправда. Я неравнодушный. Это самообладание и умение контролировать свои дела и разговоры. Не знаю. Может быть, пожал плечами Джангир. Но самообладание и равнодушие у тебя разделяет столь тонкая граница, что мне ее различить невозможно. Человек должен испытывать страсть в том деле, которым он занят, иначе ничего не выйдет. Для меня это истина в последней инстанции. Келларев посмотрел на него с добродушной усмешкой, неторопливо сказал: «Знаешь, это звучит страшно. Истина в последней инстанции. Такое впечатление, что она приговорена окончательно, и ей остается ждать только помилования. Приятно, что ты такой шутник. Есть возможность и время веселиться. Петро, я не веселюсь. Я просто стараюсь на все смотреть с юмором. Это помогает от нашего профессионального заболевания генеральской болезни. Знаешь, когда человек надевает тяжелые золотые погоны, они сдавливают кровоток в мозг, и нормальный человек на глазах глупеет и злеет. Надо в себе контролировать эти симптомы. Я был бы рад позволить себе такое философски спокойное отношение к окружающему нас бардаку. Наверное, я устал от всего того грязного ужаса, который происходит вокруг нас. Друг мой Джангир, не сгущай краски, не передергивай и не запугивай меня. По-моему, ничего такого страшного не происходит. Как видишь, назревает новый политический поворот. Через полгода, скорее всего, будет другой президент. Произойдет очередная смена власти. А наш народ очень остро и отчаянно безмолвствует. Всех устраивает происходящее. Так что ты напрасно так гонишь пену. Твоя экстремистская реакция от ненависти к демократии. Джангир рассердился. Паша, ты что, издеваешься надо мной? Я был бы самым страстным защитником демократии в России, если бы те, кто украл это имя, не были бы грязными ворами и самозванцами, убийцами нашего будущего. Они лишили меня цели в жизни. Нет больше противостояния между добром и злом, которому я служил всю жизнь, а идет вялое соревнование между говном и грязью. Ай-яй-яй-яй-яй! Развел пухлые руки Келарев. Как страшно звучит. Читай школьную литературную программу. Великий русский демократ Николай Гаврилович Чернышевский указывал нам 150 лет назад: в России сверху донизу все рабы. Он знал свой народ. А сейчас все рабы и воры. Ничего страшного, поверь мне. Я знаю, о чем говорю. О системном государственном кризисе кричат только корыстные дураки и заинтересованные невежды. «Ты так думаешь, всерьез?» — спросил Джангиров. «Конечно, конечно. Ровно 2 века назад, при Павле I, внешнеторговый долг России составлял 124 миллиона рублей. Это всего в 1000 раз меньше, чем сейчас. Но рубль был другой. То есть сейчас положение России намного лучше, чем при императоре Павле, когда считалось, что все дела прекрасны. И сейчас все дела прекрасны для нас с тобой, во всяком случае. Я тебя понял, — сказал горько Джангир.